Глава 9. Туман метался клочьями, бил по лицу. Казалось, я ощущаю его липкие приторные прикосновения. Хотелось вытереть лицо рукавом, но я опасалась размазать художество Актеона, решив показаться королю Каритан в боевой раскраске. Ругаясь про себя, пробиралась сквозь белую напасть, которую так и не развеяли друиды. Лошадь нервничала, всхрапывала, трясла головой, будто предлагая повернуть обратно в лес. Как я ее понимала! С каждой секундой бесшабашный задор уступал место тревоге. Вайда медленно, но верно переставала действовать, но я продолжала двигаться вперед. Подбадривая зарю, приближалась к видневшейся в тумане фигуре. Наконец подъехала. Король Вентурий восседал на огромном черном коне. Мужчина был молод, не старше 30. По мне красив, но хищный, звериной красотой. Высокий, мощный. Черты лица правильные, но резкие. Черные глаза смотрели цепко. Улыбнулся мне, показав ровные белые зубы. Светлые с рыжеватым отливом волосы падали на широкие плечи. Хорош. Еще как хорош. Мой взгляд скользнул по мощной шее, двинулся ниже по обнаженной груди, застряв на накачанном торсе. Ого! Король Каритан был одет по последней боевой моде, лишь в штаны и кожаные сапоги. На бедрах пояс с пустыми ножнами, на шее золотой, похожий на мой королевский торг. Вместо плаща — черная шкура неизвестного зверя. Робкий внутренний голос пробормотал что-то про медведя. Вентурий тоже перестал меня разглядывать и решил перейти к разговору. «Королева бригантов», — произнес он. «Вот мы и познакомились». Улыбнулся, но улыбка мне не понравилась. Слишком плотоядная. А я словно ежик в тумане, одна и без оружия, не считая, конечно, цепочки легата. Усмехнулась про себя. Да уж, Лика. Раньше надо было бояться, когда Квинт Октавий предлагал ехать вместо меня. «Король Каритан!» — рявкнула в ответ. «Быть может, при других обстоятельствах и в другом месте не отказалась бы с тобой познакомиться. Но не сейчас. Я давно наслышан о красоте молодой королевы», — продолжал он, не обратив внимания на резкий тон. Я знала, что наглела, но имела полное право. Каритане первыми нарушили перемирие, заключенное отцом Элики, так что причина у меня была вполне уважительная. «Слухи давно уже вышли за пределы земли бригантов. Но в самых смелых мыслях я представить не мог, насколько радует глаз то, что вижу сейчас». «Ясно. Еще один пал жертвой чара Элики». Мужчина тронул ногами бока лошади, объезжая меня кругом. Разглядывал, оценивал. Я не шевелилась. Пусть смотрит, главное, чтобы руками не трогал. К тому же голенькую и синенькую королеву видели несколько сот воинов. Одним больше, одним меньше. «Ради этого ты просил встречи? Чтобы я услышала от короля Каритан еще один простенький комплимент?» «Нет», — ответил он. «Я здесь, потому что не хочу войны с бригантами». «Тогда почему же на склоне я вижу твою армию?» Король улыбнулся. «Я здесь, потому что не хочу, чтобы бриганты разграбили мои селения». «Да неужели?» — картинно удивилась я. «Тогда почему мои пастухи убиты, а скот угнан?» Про девушек говорить не рискнула. Подозреваю, мысли короля давно свернули в неправильную сторону. Мужской взгляд, казалось, проникал в кровь, щекотал изнутри, вызывая горячую поземку в позвоночнике. Он хотел меня и не скрывал этого. «Те, кто напал, уже наказаны», — отозвался Вентури, отрываясь от вида моей голой, торчащей в стороны груди. «Я перерезал горло двум. Шестерых отдам вам. В твоей власти убить или пощадить их, королева Элика». От его слов стало нехорошо. «Мы не собирались нарушать соглашение», — продолжал Вентурий. «Кто это сделал, поплатился жизнью. Нам не нужна война с бригантами. Мы хотим мира». «Для начала верните стадо». «Да». «В тройном размере». «Да». 120 голов», — подсказала ему. «С мускулами тут все в порядке, но не факт, что с математикой хорошо». «За 3 жизни пастухов хотим 9 крепких молодых рабов». «Королева Элика торгуется, словно купец с Востока», — пожаловался Вентурий, но я видела, что мужчина улыбается. «И не думала торговаться. Это условие нового перемирия. Еще не все, Вентурий. Ты уберешь войско с нашей границы». Мне понравилось, как звучит его имя. К тому же я была уверена, что король не причинит мне вреда. Им, как и нам, нужен мир. Зря легат нервничал. «Слушаю и повинуюсь, Элика». Он назвал меня по имени, забыв добавить «королева». «Мы уйдем сегодня же после нашего разговора. Каждой девушке, пользованной твоими молодцами, подарите по сундуку с украшениями, на приданые, чтобы утешились», — добавила я. «Ты даже можешь выдать их замуж», — оскалился он. «У меня полно молодых парней в дружине. Не надо, Вентурий. Браки на моей земле заключаются по любви, а не из-под палки». «Ой, зря я подняла эту тему». Король окинул меня внимательным взглядом и потом заявил и так уже известное: «Но ведь королева Элика тоже вошла в брачный возраст, а все еще одна». «Возможно», — согласилась я. «Но это не касается короля Каритан. Любая женщина мечтает о сильном мужчине в своей постели». «Ха!» — усмехнулась ему в лицо. «Мне никто не нужен, Вентурий. Любая женщина мечтает о сильных и красивых детях. У тебя будет и то, и другое. Ты не пожалеешь, если...» «Нет, Вентурий, я не собираюсь замуж. Никогда». И что такого сказала? Почему он смеялся долго и громко? Я обиделась, хотела послать подальше, но решила не ссориться из-за ерунды. Ведь мы договорились и о перемирии, и о стаде, даже с выгодой для бригантов. Осталось лишь придумать, как быстрее распрощаться. «Твое сердце свободно, и это меня радует, Элика. Когда выйдешь за меня, у тебя будет все, что пожелаешь. Драгоценности, меха, золото», — продолжал Вентурий. «Каритане — богатое и сильное племя, такое же, как и бриганты». «Ты прав», — согласилась я. «Золота и драгоценностей у нас и своих хватает. Мне от тебя ничего не нужно». «Наши племена объединятся», — он говорил так, словно это уже решенное дело. «Мы станем силой, с которой придется считаться всем». «Всем. Подумай об этом, королева Элика, прежде чем дать ответ». Я понимала, о чем он говорит. Квинт Октавий упоминал, что не доверяет Вентурию. И не зря. «Бриганты будут жить в мире с Дарьей», — отозвалась я. «Мы не собираемся воевать». «Мы тоже. До поры до времени», — добавил король. «Каритане не ввязываются в бой, если не уверены в победе. Но если...» «Мне это неинтересно, я возвращаюсь к своему народу». К тому же показалось, что над нами промелькнула огромная тень. Я поежилась. Либо Глюки, либо легат спутником-шпионом присматривал за мной с высоты. «Элика, не спеши отказывать. Я брошу к твоим ногам сокровища мира». «Вентурий», — вздохнула я. «Это становится утомительно. А еще прохладно. Вон кто-то в шкуре, а я совсем го...» «Ну ладно, это и так все видели. В общем, домой пора». К тому же накатила страшная усталость, и я стала поглядывать в сторону леса, где стояли войска бригантов. «Я положу к твоим ногам Альбион, и ты выйдешь за меня замуж», — не сдавался король. Это был даже не вопрос, а утверждение. «Попробуй», — вздохнула я. «Знаю, проходили. У меня было много ухажеров до Андрея, что обещали подарить звезду. И не только мне. Все звезды на месте, а сколько женских голов заморочили. Положишь, тогда и поговорим». «Ловлю тебя на слове», — произнес он. Я уставилась на мужчину. Лицо довольное, словно я только что согласилась и на постели на детей. Он что, сбрендил? «А теперь у меня есть для тебя подарок». Мужчина открыл седельную сумку и достал оттуда... О, боже, это были мужские головы. Две отрубленные головы. Не тех ли каритан, кого собственноручно казнил Вентурий? Обалдеть! Я с трудом удержалась в седле, когда король, схватив за светлые длинные волосы, протянул их мне. «Двое зачинщиков», — произнес он спокойным голосом, словно происходящее было в порядке вещей, или же мы случайно встретились на овощном рынке. «Остальные схвачены, и теперь их жизнь принадлежит бригантам. Я пришлю пленных в твой лагерь». Дальше я уже не слушала, уставившись в серые лица мертвых. Мне казалось, они смотрели осуждающе. Мне стало дурно. Вентурий что-то говорил о мирном договоре, похожем, как у нас с племенем Актиона. Напрашивался в гости, я же с трудом сдерживала тошноту. Меня волновали лишь головы, которые он явно намеревался всучить. Я все же решилась их взять. Подарок как-никак. Заставила себя глубоко дышать, чтобы не грохнуться в обморок. Вдох, выдох. Протянула руку, уговаривая себя, что они не кусаются. Это лишь мертвые головы, мертвые волосы. Наконец схватила за длинные пряди, почувствовав мимолетное касание пальцев Вентурия. Нашел время для нежностей. Бормоча проклятия на языке бригантов, разбавляя их еще и на русском, я пыталась удержать в руке подарок. «Тяжелые-то какие!» «Прощай, королева Элика», — произнес король. Окинул меня взглядом, словно стараясь запомнить мой светлый образ. Увиденное ему нравилось определенно. А мне? До чего я докатилась? По чьей воле попала в этот кровавый дикий мир? Быть может, трехликий истукан бригантов, усмехаясь, как раз смотрел на меня с затянутых дождевыми облаками небес. «Да пошел он!» С трудом выдавив слова прощания, дернула поводья и направилась в сторону леса, стараясь не смотреть на то, что держала в руках. «Вот уж подарили, так подарили. Уж лучше бы Вентури покупал благосклонность королевы бригантов золотом и драгоценностями». Наконец вынырнула из тумана на своей стороне. Мое появление войско встретило изумленным молчанием. Я остановилась и, словно по наитию, подняла подарок короля высоко над собой. Чтоб Вентури уикалась! Глотки бригантов исторгли восторженный вопль. Могу представить, королева без оружия уехала в туман, а вернулась с головами врагов. Мертвые волосы казались противными змеями, выскальзывали из рук. «Не могу так больше», — бросила дар Вентурия под ноги прасургу. Головы покатились, словно мячики. От этого вида мне опять стало дурно, тошнота подступила к горлу. Захотелось прилечь на траву рядом с убитыми каританами. Силы закончились. Мир поплыл, словно я попала в калейдоскоп, который отказывался складываться в правильную картинку. Организм собирался в обморок, и я была с ним солидарна. Еще немного и... «Айлика! Королева Айлика!» — доносились мужские голоса. Я смотрела на легата. Что дарийский посланник подумал обо мне, дикой королеве бригантов, вернувшейся с двумя отрезанными головами? Мужчина молчал. На красивом лице не отражалось ни единой эмоции. «Ну и пусть. Пусть. Я все сделала правильно. Главное, войны не будет. А остальное? Что мне его презрение? Но все ли я сделала правильно?» Меня тревожили слова Вентурия об Альбионе, который он бросит к моим ногам. Такого подарка не хотелось, поэтому я решила поговорить с королем еще раз, когда тот явится в гости. «Прасург, войны не будет», — повернулась к начальнику стражи. Голос прозвучал странно, словно принадлежал не мне, а безжизненному автомату. «Позовите старейшину Кармолиума, пусть заберет голову и покажет в деревне. Каритане вернут им стадо и дадут рабов». Вентурий согласился увести войско. Все. И правда все. Я поняла, что падаю. Посмотрела на легата, стоявшего неподалеку. Он держал лошадь под уздцы и тоже смотрел на меня. Мне опять показалось, что это Андрей. Я протянула руку. «Ан...» — начала я, затем оборвала себя на полуслове. «Какой к черту Андрей? Ангус!» Повернулась к друиду, стоявшему около дерева. «Ангус...» Это было последнее, что смогла произнести, прежде чем сползла с лошади. Друид оказался проворным, отбросил посох, кинулся ко мне, но не успел. Прежде чем мир потемнел, я поняла, что меня подхватил на руки Квинт Октавий Варрон. Откуда он взялся? Почему?